Самолет тряхнуло, и командир зажег надпись «Пристегните ремни». «Всем пристегнуть ремни!» — объявил Чет. Подошла стюардесса с подносом. «О!» — воскликнул он. «Вы так расторопны, Йеннис!» «Мистер Колье», — сказал Йеннис, — «вы такой артист!» «Угу!» — хихикнула Эллен. «Йеннис, в этой жизни слишком скучно иметь дело с голой правдой!» «Ну как, вам нравится?» — спросил он Эллен. «Вполне», — ответила она. «А как ваш напиток, жестокий человек?» «Отлично!» «Сколько ты будешь терпеть его?» — подумал я. «Ну-ну, не надо сразу все заглатывать. Что с вашим отцом?» — спросил он Эллен. Затем повернулся ко мне. «Вы знаете, мы с Гвен много говорили о вас. Вас нервирует эта тема?» «Нет, не нервирует». «Хорошо. Видите ли, дорогая», — сказал он, поворачиваясь к Эллен, «у меня была одно время некая молодая женщина по имени Гвен Хант. Вы не возражаете, что я вот так без обиняков?» «Естественно, возражаю». «Чтобы перед моей дочерью? Сколько, по-вашему, я должен терпеть?» «Я могу укусить. Подумать только, сколько он еще будет терпеть. У вас было полтора года на обдумывание последствий нашей встречи. И вновь ситуация очень похожа на ту». Он повернулся к Эллен. «Видите ли, дорогая, я влюбился в эту женщину, а она была одно время любовницей вашего папочки». Я перегнулся через кресло и нажал кнопку вызова стюардессы. «Ой-ой-ой», — подразнил Чет, — «не поможет». «Да и необходимости в этом нет. Я не собираюсь портить ваш образ в сознании ребенка, хоть и попахивает этот образ чистым идеализмом». Наконец-то Эллен догадалась, в чем дело. Почти вовремя. Она встревоженно поглядела на меня, будто ожидала инструкций. Подошла стюардесса. «Да, мистер Колье». «А, вот и Йеннис. Мистер Арнес желает узнать, есть ли на борту самолета полицейский». Йеннис прыснула. «Почему ты смеешься? В метро же полицейский есть. Богатые тоже хотят иметь защиту». «Мисс, я бы хотел повторить», — сказал я, решив перетерпеть неприятное соседство. «Э, нет! Вы уже изрядно выпили», — сказал Колье. «Он ведь выпил двойной, не так ли, Йеннис?» «Да», — сказала она мне. «Нам разрешено давать каждому пассажиру только двойную порцию, не больше». «А вот я могу заказать еще», — сказал Колье, «потому что пил вино. Слушай, Йеннис, очень внимательно. Одну часть дюбоне к 5 частям джина. Атмосфера, кажется, изменилась, и мне надо быть готовым к любым переменам». «Я хочу повторить», — заупрямился я вслед уходящей Йеннис. Колье повернулся к Эллен. Она уже не находила его остроумным. «Эта женщина стала моей милой и в перерывах между ласками рассказала мне абсолютно все про ее похождение с вашим папой, рассказала каждую ложь, которую он в порыве страсти имел наглость изречь». Эллен встала. «Извините», — сказала она, проскользнула мимо сиденья Колье и ушла в нос самолета. «Что ты хочешь мне доказать?» — спросил я. «А что, собственно, тебя беспокоит?» «Что беспокоит меня?» «Я был идеалом сдержанности. Даже несмотря на то, что твоя маленькая и очаровательная приемная дочь знает про тебя, она мне все равно нравится. Она и понятия не имеет, каковы мои истинные чувства». Он перестал поясничать. «Ты прекрасно знаешь, что я могу лишь позвать полицейского, а его здесь нет». «Не волнуйся, избиения больше не будет. Но это не значит, что я отстану от тебя. Ты будешь чувствовать мои зубы на своей шее до гроба. Ты опозорил мое имя перед глазами многих людей, которые не знают, кто я на самом деле, и которые поверили твоим словам. Он медленно покачал головой из стороны в сторону. «Но все это чепуха по сравнению с другим», — тихо сказал он, — «сущая чепуха». Его лицо внезапно окрасилось внутренней болью. «Сначала я решил подать на тебя в суд, но суд слишком мало. Я хочу, чтобы ты подох, истекая кровью». Стюардесса принесла ему джин с Дюбоне. «Если хочешь, я разрешу тебе сейчас выпить. Надо поговорить. Кое о чем другом, и так? Я больше не хочу пить». Он глотнул из стаканчика. Непроницаемая маска весельчака, которую он всегда носил, оказалась сброшенной. Я увидел его настоящее лицо. Оно было ужасно. Черты исказились, будто невидимые нити, связывающие фрагменты носа, лба, щек, губ, внезапно оборвались. Я поразился густоте боли, исходящей от него. Чет, казалось, стал ненавидеть меня еще больше, хотя между нами и появилось нечто сближающее. Нет, не общее переживание, а опыт. Он медленно покачал головой, не отрываясь, глядя мне в глаза. «Но не из-за статьи. Я тебя так ненавижу», — сказал он. Я вытащил фляжку и сделал глоток. Встречая немецкого еврея, я всегда задаю себе один вопрос. Чет ронял слова. «Я имею в виду немецкого еврея, пережившего концлагерь. Вопрос в следующем. А как он умудрился выжить? Его отец, его мать, его сестры, братья, друзья — все сгорели в печи. Но он...» Он вдохнул и аккуратно выговорил следующее слово. «Выживший. Сейчас почему-то имеет цветущий вид. Он преуспевает во всем». «Каким образом? Ты понимаешь, к чему я это говорю?» «Нет», — ответил я. «К чему?» «Я ненавижу тебя по той простой причине, что ты убийца, и ты выжил. Теперь понял?» «Нет. Тедди почти совершил это». «Что это?» «Ты почти убил ее. А, возможно, и убил. К таким вещам нельзя подходить с обычными мерками». «Не принимаю. У нее была бурная жизнь. Я был лишь ее последним». «Но она не раскрывалась перед другими. Перед тобой же она обнажила все самое сокровенное. И ты загробастал. Все мы делаем то же самое друг другу». «Черта с два все!» «Глядеть на меня!» — приказал он. Я подчинился. «Слабый после таких переживаний гибнут, а ты всегда выживешь. Я знаю про твою жизнь. Твой путь усеян трупами. Мертвые тела позади тебя покрывают всю землю». «Но не пари. И весь вопрос в том, как тебе удается выжить». «Прекрати!»